слоны. Сбежавшись с полотен Сальвадора Дали, впереди все, что вижу, лишь только кресты. Сияние синее все жжет изнутри, и мы падаем, падаем, падаем вниз. Моя любовь мне танцует на бис так страстно, для меня одного так страстно, для меня одного. Танцуй, пока нам солнце светит, пока душа моя в рвет и мерит.